Весь покорность судьбе, отрешенность и спокойствие. Очень это угнетающе действовало. Вот и срывались. То кто-нибудь пнет его сапогом, то прикладом ударит, а это заразно передавалось другим. Потом увидели, что они только от пуль умирают спокойно, с достоинством, и при этом панически боятся бескровной смерти, быть утопленным, задушенным или повешенным. И вот мы их клали под колеса или топили, как раз то, чего они боятся. Тут уж начинали визжать, кричать что-то, вырываться, а это только раззадоривало. Руки ему скручивали и сажали на ласточку. Это когда чалмой свяжешь его сзади так, что он не мог ни рукой, ни ногой пошевелить. И вот живешь в таком постоянном напряжении, что нужно как-то расслабляться. Мы когда не на операции, жили в таких временных модулях. И вот соседнему модулю нужно было каждый день какую-нибудь штуку подстроить. Один раз мы им потолок сгущенкой намазали, а там мух столько... Они нам бачок для умывания над головой у двери привесили. Дверь открываешь, и все на тебя выливается. А то проверка реакции. Учебную гранату в зеленый цвет покрасишь и бросишь в чужую комнату. Кто как отреагирует? Умора. Кто простыней укрывается, кто газетой. Там без шутки никак нельзя. Потому что ночью поднимают и идешь, не знаешь куда. Один раз в ночь перекрыли ущелье и ждем чего-то. Тут караван с груженными ослами. Мы по ним огонь. А это жители кишлака везли яблоки на рынок. Их же предупреждали, что комендантский час. А они все равно пошли. Хотели пораньше попасть на базар. И вот мы подошли и видим эти рассыпанные яблоки, спелые, красивые. И досадно так стало, что мирные жители лежат, что ошибка вышла. Так никто из нас эти яблоки даже и не поднял. Ни одного яблока никто не взял. Так там мы остались лежать. Вопрос. Они же сгнили все давно, те яблоки, и ничего от них не осталось. Ответ. Я знаю, но это там они сгнили, а здесь вот они лежат на камнях, прямо светятся изнутри. Вопрос. Где здесь? Ответ. Вы же сами сказали, что мы все попали на Негритянский остров. Это там, где нас нет, вещи имеют форму, а здесь суть. Я ведь вас правильно понял? Там, в той горной долине, яблоки сгнили, а здесь, на этом острове, они сгнить не могут. Ничего им не сделается, так и будут лежать. Вопрос. И вы поняли, что добро и зло — это один такой оборотень, так? Ответ. Нет, еще нет. Ничего я тогда не понял. Понял тогда, что есть кто-то, кто тебя ведет и может спасти, вот как примета или талисман. Когда-то в армии был обычай надевать перед боем чистое белье, а теперь все наоборот, перед боевыми не мыться, не бриться, белье не менять, иначе убьют. Есть такие запреты, чего нельзя делать, чтобы обмануть смерть. Вроде как заключаешь с ней договор. Я не делаю что-то, а ты меня за это сегодня не трогаешь. Если раненый в полуобморочном состоянии, когда сознание не четкая, рукой у себя здесь, между ног подрогает, значит умрет. Ни в коем случае нельзя, руки ему надо держать, чтобы не трогал.